Глава 29. В поисках истины. Комната. Проснувшись этим утром, Елена уже знала, с кем следующим из девочек случится несчастье. Болезнь, сумасшествие или преждевременное старение. Последние ночи она спала хорошо. Призрак из потустороннего мира больше не донимал ее своими поползновениями и не перетаскивал за предел в свою мерзкую комнату. Елена просто спала, как нормальные люди, видела сны, изредка просыпалась, понимая, что находится в своей каморке. Она приподнималась на локтях, чтобы убедиться, что видит девичью спальню, а не стену или перевернутую комнату. Но ничего больше не смущало ее, и она очень быстро засыпала снова. Девушка убеждала себя, что это связано с обнаружением водокачки, где она снова получила силу чудесного города Гармоника. Но подсознательно чувствовала, что дело не только в этом. Демон расширял свои владения, выходя за пределы каморки дальше и дальше и подбираясь все ближе к Белли. В этот раз Елена, отключаясь и находясь на самом краешке между сном и бодрствованием, вдруг осознала себя в пограничном состоянии и поняла, что сможет сама выбрать, заснуть ли ей или проникнуть в потусторонний мир. Ничто не тянуло ее в эту комнату, никто не принуждал переступить черту, но она сама вольна была выбирать, и ей, словно заполучившей в руки маленькую власть, вдруг стало нестерпимо любопытно, что она сможет там увидеть, не сдерживаемая жутким гостем. И она добровольно переместилась в мертвую комнату. Уже ощущая, что не спит, Елена вдруг испугалась и, зажмурив глаза, села на кровати. Она попыталась унять стук сердца, который в этом мире звучал, каким бы странным это ни казалось, тоже безжизненно. Чудилось, будто кто-то тихонько лупит кулаком в плюшевую подушку, а не стучит человеческое сердце. Когда волнение улеглось и удары стали настолько тихими, что Елена их почти не слышала, она, наконец, открыла глаза и, поднявшись с кровати, повернулась к комнате, которая обычно простиралась за ее изголовьем, когда сменялись миры. Здесь ничего не изменилось, вся та же коричневая серость, блеклые стены с болотным отцветом витражей, кроме того, что теперь тут было пусто. Не ощущалось присутствие кого-то еще, не давило, не мешало дышать. Сколько раз уже оказывалась Елена внутри этих стен, но ничего больше не видела и не могла разглядеть помещение, потому что тот, кто охотился за нежностью и целомудрием, всегда встречал ее, не позволяя думать ни о чем, кроме страха, а еще постыдное желание, так не подходящего к этому месту, мертвому и фальшивому. Сейчас без присутствия жуткого потустороннего гостя эта комната казалась еще более безжизненной, искусственной, какой-то неправильной. Превозмогая отвращение, девушка медленно пересекла мертвую комнату. Блики витражей равнодушно окрашивали движущуюся фигуру Елены то в блекло-коричневый, то в гнилостно-болотный цвет, соскальзывая с нее и вновь застывая на стенах. Только сейчас Елена поняла, что в этой комнате не было мебели. Раньше ей почему-то казалось, что она должна выглядеть как спальня, только зеркально отраженная. Но облик змееглазого демона забирал на себя все ее внимание, вытесняя воспоминания. Комната была пустая, в ней висели сумерки, и даже при этом слабом подобии света, пробивавшегося сквозь уродливые витражи, были видны клубы пыли, парящие под самым потолком. Елена остановилась и сглотнула неприятный комок в горле. Теперь при каждом малейшем шаге она чувствовала, как ступает по толстому слою пыли, которая колышется от любого ее движения. Ей казалось, что мелкая грязь покрыла кожу. Ладони быстро стали слишком сухими, и пыль заскрипела на пальцах. Облизнув пересохшие губы, девушка вместо того, чтобы вернуться обратно к постели, скорее двинулась к коричневой двери, будто бы налипшей на бледную стену. Пыльные полы мягко проседали под ее шагами. Елена толкнула дверь, и та бесшумно и слишком легко отворилась, словно была нарисована, и этот образ ненадолго обрел жизнь и движение. Перед девушкой открылся проем в такое же коричнево-зеленое пространство, хотя несколько светлее, и она ступила за порог, тут же очутившись на мрачной сумеречной улице, которую наполняла ватная тишина. Только сейчас она поняла, что кроме глухого стука собственного сердца не слышит других звуков. То ли вездесущие клубы пыли так поглощали любой шум, то ли и вправду внутри этого безжизненного мира ничего не звучало. Елена вспомнила свои тихие шаги через комнату, дверь, распахнутую без единого скрипа. Снаружи была такая же тишь, и казалось, что и тут пространство заполнено мелкой пылью. Язык не поворачивался сказать «вышло на воздух», потому что то, чем дышала сейчас Елена, не было похоже на воздух. Она не ощущала ни свежести, ни тепла, словно единственные органы чувств, которым хоть в чем-то удавалось поучаствовать, это были ее глаза и кожа. Не было звуков и запахов, зато перед глазами вовсю простирался унылый серо-коричневый пейзаж, и от мелкой песчаной пыли противно зудели пальцы. Девушка даже не удивилась, что сразу за дверью из странной комнаты оказалась улица, а под ногами земля, хотя девичья спальня находилась высоко. Там, за невидимой чертой или брешью, сквозь которую можно было попасть в другую реальность, не было школы и города дождя. Это место не являлось проекцией знакомого мира, искаженного под влиянием иного восприятия или даже совершенно чужих законов физики. Это было просто другое место, и оно Елене очень не нравилось. Но опасности она не почувствовала, поэтому отважилась шагнуть на землю, скрип которой скорее ощутила подошвами босых ног, чем услышала. Совершенно мертвая, желтая, вся в черных трещинах земля простиралась перед ней до невысокой поросли из зачахших кустов и деревец, с голыми скрюченными ветвями, напоминавшими руки, которыми они будто пытались защититься от надвигающейся страшной беды. На черных ветвях не было ни единого листочка, и ни островка даже пожухлой или засохшей травы не встречалось на поверхности земли. Где-то в стороне по земляной корке ползло перекати поле, и было очень странно, что оно двигалось при полном отсутствии хотя бы легкого ветерка. Елена задрала голову вверх. Похожее на грязную вату небо низко висело над засохшим перелеском, такое же мертвое и застывшее. Ни облаков, ни даже мрачных туч. Просто словно кто-то накрыл это место полусферой и замалевал болотно-серой краской, чтобы не сильно просвечивало. Однако тусклый свет все-таки проходил, и в некоторых местах более ярко, поэтому казалось, что на небе тут и там заживали болезненные кровоподтеки, истинно желтые, с серыми и бурыми пятнами. Несмотря на испытываемое все сильнее отвращение к окружающей обстановке, Елена отправилась к высохшим деревьям, даже не задумываясь, зачем она туда идет. Ноги словно сами несли девушку против ее воли, и она, только внутренне содрогаясь, вертела головой по сторонам и разглядывала мертвую природу. Оглянувшись один раз назад, она даже не увидела здания, из которого вышла. Совсем не испугавшись, что ей некуда возвращаться, она, меланхолично осматривая скелеты деревьев, двинулась через перелесок. Оказалось, что ветви деревьев, которые ее окружали, не были засохшими или обгоревшими. Они походили на чудовищные подделки из папье-маше, искусно вылепленные безумным творцом. Елена касалась ветвей руками и понимала, что трогает что-то твердое, но больше ничего не чувствовала, ни их структуры, ни температуры. В груди, наконец, поселилось крошечное беспокойство. И чем дальше девушка уходила от бреши, тем сильнее охватывала ее тревога. Мучительно сдавливая сердце, но при этом также росло любопытство. Ей казалось, что там впереди ее ждет нечто очень интересное. Разгадка великой тайны. Истина. Смысл мироздания. Полубезумная улыбка тронула ее губы, и Елена зашагала быстрее, уже не обращая внимания на отсутствие звуков и запахов. Она не чувствовала ни голода, ни жажды, только желание быстрее идти вперед. Елена не замечала, что, ступая по каменевшей сухой земле, сбила ноги в кровь, и ранки запорошила все та же вездесущая песочная пыль. Жесткие ветви из папье-маше, становившиеся все гуще, изранили руки и лицо. Но ей было словно все равно. Впереди ее ждала истина. Где-то впереди, среди деревьев, забрезжил просвет. И Елена вскоре увидела по ходу движения речку, возле которой из высохшего берега торчали редкие карликовые деревца. Она не текла, как обычные реки. Застывшая вода поблескивала в берегах бездвижной маслянистой массой, вся в радужных разводах. Было похоже, что водную гладь укрывает разноцветная бензиновая пленка. Но девушке река показалась красивой и манящей. Ускорив шаг, Елена почти побежала к выходу из леса, с желанием погрузиться в эту чудесную волшебную воду. И вдруг в безжизненной, вакуумной тишине, прямо над ухом Елены, громко раздалось сухое, трескучее карканье. Девушка ойкнула и резко остановилась. Большая серая птица с черными крыльями сидела на одном из корявых сучьев и смотрела на нее блестящими угольными глазами. Злобно, с ненавистью. Ворона раскрыла клюв и, неестественно повернув голову в бок, снова отрывисто каркнула, и этот скрип, похожий на трение железа по стеклу, мгновенно привел Елену в чувство. Она принялась в ужасе оглядываться, вдруг осознав, что ее окружает искусственный лес, и где из него выход, она не знает. Радужная река впереди уже не притягивала, а вызывала отвращение. Птица тем временем как будто с трудом приподнялась на ветви, и, угрожающе растопырив крылья, снова резко и гортанно каркнула. Это почему-то выглядело так страшно, что Елена сорвалась с места и побежала в первом попавшемся направлении. Она вдруг ощутила боль в истерзанных ногах и увидела, что кровоточат руки, но, подгоняемая жутким птичьим криком, бежала вперед, превозмогая страдания. Ей казалось, что ворона каркает над самым ее ухом, и она вроде бы слышала хлопанье крыльев за спиной. Но вдруг выскочила из перелеска перед небольшим безликим зданием, без окон и с единственной дверью. Уже не раздумывая, та ли эта дверь, через которую она попала сюда, Елена побежала к ней. Но чем быстрее она двигалась, тем сильнее отдалялся дом без окон. Девушка вдруг вспомнила, как однажды, и еще в той прошлой жизни в обычном мире она далеко уплыла от берега в море. Вроде бы и шторма сильного не было, но небольшие волны и подводные течения никак не давали ей выбраться на сушу. Чем сильнее она пыталась грести и бороться с равнодушной стихией, тем дальше отталкивало ее море от берега. Под конец она уже почти выбилась из сил, и ее захлестнула паника. С большим трудом Елене удалось взять себя в руки. Она легла на волны, чтобы хоть немного отдышаться и передохнуть, и вдруг почувствовала, как вода сама возвращает ее обратно на землю. Подумав об этом, Елена заставила себя сбавить шаг и, еле сдерживаясь, чтобы не помчаться со всех ног, спокойно пошла к заветной двери. Безликий дом и правда стал приближаться. И только когда Елена оказалась уже совсем рядом с дверью, она с неожиданной силой толкнула ее и буквально запрыгнула в открывшийся проем, кубарем вкатившись в мертвую комнату с болотными витражами. С трудом наступая на больные ступни, она побежала в свою каморку, но остановилась, пораженная тем, что стены, которая раньше была в изножии ее кровати, теперь не существовало. Перед ней открывалась часть спальни, примерно до середины, словно эта стена отъехала дальше. Владения демона расширились, и теперь в них находилось несколько кроватей девочек. Вот как он смог добраться до Карины и остальных. Брешь росла. А еще теперь в помещении чувствовалось чье-то присутствие. Мертвая комната уже не была пустой. На дрожащих ногах Елена вышла из каморки в девичью спальню, и вдруг ее скрутил тошнотворный, болезненный спазм в желудке. Согнувшись почти пополам, она глазами полными ужаса и омерзения наблюдала, как извиваются две почти слившиеся воедино человеческие фигуры на одной из кроватей у самой границы бреши. Она увидела знакомые черты прекрасного лица и глаза, в которых копошились серебряные змеи. Демон, оторвавшись на миг от своей жертвы, увидел Елену. Довольно улыбнулся и снова приник к несчастной девушке, что билась в его объятиях. Елена попятилась в свою комнатушку, не в силах отвести взгляд от отвратительной сцены, что творилось перед ней. Ее раздирали противоречивые чувства, никак не сопоставимые друг с другом. Ей было противно и тошно. И при этом где-то глубоко внутри она чувствовала безудержную зависть и сожаление, что так и не поддалась соблазну. Уж ей-то он бы точно ничего не сделал плохого. У нее же сила. Ужаснувшись своим мыслям, она скорчилась на постели, крепко зажмурилась и сжала кулаки. Ногти впились в кожу ладоней, пробуждая ее от морока, заставляя почувствовать реальную боль, а не фантомную, созданную наваждениями мертвого мира. Елена открыла глаза в обычном мире и тут же быстро свесилась с кровати. Ее вырвало на пол бесцветной жижей. И долго после этого еще желудок сокращался в конвульсиях, как только перед глазами возникала картина, увиденная ею в бреше. То, что творил демон с несчастной девушкой, было противоестественно и мерзко. Не так должно происходить любовное соитие. Но в ушах Елены еще долго стояли их сладострастные, в унисон стоны и вздохи.